Этот звук невозможно ни с чем сравнить. Годы, возможно, даже столетия тяжких мучений выходили из его тела вместе со стонами глубокой признательности. Представьте себе, 10 тысяч морских сирен, собравшихся вместе в глубокой пещере и одновременно ахнувших от восторга. Прибавьте к ним еще жужжание миллиона довольных, напитавшихся медом шмелей, и получите звук лишь отдаленно похожий на тот полный радости и восторга вздох облегчения тирана-кита. Почти полдня я провел, вытаскивая гарпун. Сотни были удалены из тела кита. Остался последний, который я с подобающей моменту торжественностью извлек из толстой кожи животного. Последний стон облегчения прокатился над океаном. Отныне тиранокит Рекс был свободен от гарпунов. И уже в следующий момент мне стало ясно, какую глупость я совершил. Вместе с последним гарпуном я избавил кита от необходимости терпеть мое присутствие у себя на спине. Он приготовился нырять, что было ясно потому, как глубоко он вздохнул. Увлекшись работой, я совсем забыл о строительстве плота, и все вытащенные гарпуны легкомысленно выбрасывал в море. Да, так и есть. Кит стал погружаться, но делал он это настолько медленно и осторожно, что непосредственно само погружение не могло причинить мне никакого вреда. Он плавно опускался все глубже и глубже, как огромный корабль, давший незначительную течь. Я легко и безболезненно соскользнул в зеркально-спокойную воду, в то время как животное тихо и беззвучно скрылось в глубине. Больше я его не видел. На поверхность вырвалось только несколько больших пузырей. Прощальный вздох тирана-кита. Вдоволь наплескавшись в теплой воде, я попытался сориентироваться. Тут и там покачивались на волнах поплавки от гарпунов. Возможно, удастся еще собрать их и смастерить себе нечто похожее на спасательный круг. Подплывая к одному, я вдруг заметил чайку. Первую чайку за долгое-долгое время она держала курс на запад, в сторону заходящего солнца. Целая туча голдящих чаек кружила над одной точкой у самого горизонта, в том месте, где вечернее солнце задумчиво растворялось в спокойной и гладкой воде. Корабль! Или, может быть, тиранокит снова поднялся там из воды? Я поплыл по направлению к этой загадочной точке. И чем больше я к ней приближался, тем отчетливее проступали внизу под стаями птиц очертания пальм. Вскоре я уже мог различить береговую линию, великолепный белый песчаный пляж на фоне пышной растительности. Земля! Случайно или намеренно, тиранокит высадил меня неподалеку от острова. До меня долетали соблазнительные аппетитные запахи. Это были незнакомые мне, но невероятно приятные ароматы ванили, тертого муската, толченого чеснока и жареного мяса. Остров пах удивительно хорошо, и я решил на правах первооткрывателя присвоить его себе.